Лебедь. Пускай орел за облаками встречает молнии палет, и неподвижными очами в себя впивает солнце свет, но нет завиднее удела, о лебедь чистый, твоего и чистый, как ты сам одела тебя стихией божество. Она между двойною бездной лелеет твой всезрящий сон, и полной славой тверди звездной ты отовсюду окружен. Конец 1820-х, начало 1830-х годов.